уже издалека он заметил фигуру высокого, статного, слегка полноватого мужчины в темно-сером костюме. Кондратюк был в приподнятом настроении, взволнованно прохаживался вдоль очереди, толпившейся у входа и жаждущей провести вечер в ресторане. Всматривался в подходивших мужчин и снова начинал бродить по тротуару. От ресторана доносились запахи шашлыка и жареного лука. «Анатолий Павлович», — позвал Сергей, подойдя ближе. «Добрый вечер. Давно ждете?» «Сергей Степаныч? Ну что вы, я просто раньше пришел. Приятно познакомиться». Он пожал руку майору с большой пылкостью, заглядывая в глаза. Благо, они с Тихоновым были почти одного роста. «Думаете, пройдем?» — Кондратюк указал на очередь. «Тут вам не Штаты, хотя, знаете ли, и там в популярных ресторанах загодя столик заказывают». «Когда это было?» — он поднял глаза к небу. «Кажется, в прошлой жизни». «Думаю, у нас есть некоторые преимущества». Сергей взял Кондратюка под локоток, испытывая неловкость от того, что Кракен почти вдвое старше. Одно дело видеть дату его рождения на бумаге, и совсем другое — осознать это при встрече. Когда они, миновав очередь, без затруднений попали внутрь ресторана и заняли столик в мраморном зале, Кондратюк заозирался с любопытством. «Здесь ведь кавказская кухня. Я слыхал, что этот ресторан любил Сталин». Сергей кивнул и протянул меню Анатолию Павловичу. Оркестранты только начинали свой рабочий вечер. Играли на народных грузинских инструментах. Зурне, дудке, на барабане доли. Играли кентаури, под который так и хотелось танцевать. «Рекомендую хинкали. Шашлык здесь тоже вкусный», — посоветовал Тихонов. «И соус с ацебели к нему можно взять. Или ткемали со сливами и чесноком». Кондратюк засмеялся. Положил меню на край стола. «Я думаю, из этого меню лучше всего мне подойдет только боржоми. Впрочем, вы меня ошеломили этими названиями. Я полагаюсь на ваш вкус». «А что будем пить?» — улыбнулся Сергей. «Водка, коньяк. Может, вино? Я по части крепких напитков не очень». «Хванчкара», — согласился Тихонов. Он подумал, что спокойное, довольно раскованное поведение Кондратюка обусловлено его опытом общения с Крыловым в ходе вербовки в Америке и в последующие годы, когда Кракен передавал информацию через того же Крылова, ставшего куратором Анатолия Павловича. Кондратюка нисколько не пугал разговор с офицером госбезопасности. Напротив, если судить по тому, как горели его темно-карие глаза, ситуация его раззадоривала. «Он явно человек авантюрного склада», — определил для себя Сергей. «Нелегалы чаще всего не склонны к авантюризму. Это может быть для них фатально. И в то же время без доли здорового авантюризма нелегалу трудно раздобыть хоть грамм информации для своего центра». Тихонов кивнул знакомому официанту и сделал заказ, зная, что последнее время в Арагви балуют с пересортицей и могут подавать не свежее, чем страдали все рестораны столицы, но не сомневаясь, что им подадут все самое лучшее. С людьми из его ведомства не рисковали озоровать. Довольно быстро принесли боржоми и вино, лаваш и огромное блюдо с зеленью и овощами. Здесь и в самом деле бывал Сталин. Сергей начал нащупывать нити разговора. Кстати, ресторан работал и в годы войны. Его тогдашним директором был Лангинос Стажадзе, если я не ошибаюсь. Кого тут только не было. Артисты, художники, писатели, космонавты. Видите картины на стенах? Майор налил вина Анатолию Павловичу и себе, дожидаясь, когда Кондратюк окинет взглядом зал. Это произведение Ираклия Таидзе. Помните плакат времен Великой Отечественной «Родина, мать зовет»? Таидзе автор. Сергей намеренно сводил разговор к событиям 40-х годов, надеясь настроить собеседника на воспоминания. Но тот поморщился и промолчал. Он писал картины по произведению Шота Руставели Витязь в тигровой шкуре. «Видите, вон там», — Тихонов указал рукой. «Тариэл сражается с тигром». «Вы хорошо знаете литературу и историю». Кондратюк отпил вина, и оно ему явно понравилось. «Я историк-архивист по первому образованию». «А тот плакат, о котором вы упоминали, я увидел уже, будучи в Штатах». «Ну, конечно», — подумал Сергей, не пытаясь поймать его на слове. «Сейчас не время». Он всю войну провел на оккупированной территории. Немцы изолировали горожан от советской пропаганды. Первым делом собрали радиотарелки и уничтожили их. «Не время на него давить», — повторил Тихонов про себя. «Пока только обаять и заинтересовать». «А я ведь к вам не просто так обратился», — улыбнулся Сергей. «С корыстными целями». «Почаще бы такая корысть!» Кондратюк провел рукой над столом, где кроме блюда с зеленью стояли уже блюда с шашлыком и хачапури с бараниной. «Жаль, такую красоту есть!» «Ну, любуются пусть вегетарианцы, а мы народ простой». Тихонов пододвинул шашлыки поближе к собеседнику. «Так в чем же состоит ваша корысть? Вы ведь работали в ММО». «Довелось там поработать, пока меня не прихватили по 88-й. Ну, вы, наверное, в курсе дела». Анатолий Павлович быстро взглянул на Сергея и взялся за шашлык. Очевидно, своими словами он хотел расставить все точки над «и», продемонстрировать предельную открытость. Тихонову это показалось немного нарочитым. «Я думаю, для вас не секрет, что институт находится в зоне нашего повышенного внимания. Кстати, как и та сфера деятельности, которой вы занимались прежде». «И это правильно», — согласился Кондратюк. «Американцы свои секреты охраняют, по-моему, более тщательно». «Нет-нет», — он замахал рукой, — «вы не подумайте, что я недооцениваю вашу службу. Но вы же понимаете, я вынужден был работать там. И я находился под наблюдением, если учесть специфику направления, в котором работал. И мне пришлось непросто». У Сергея на языке вертелась масса ядовитых вопросов. К примеру, хотелось спросить, как хваленые американцы охраняли свои секреты, если у них уводили их из-под носа и довольно регулярно. Информация, предоставленная Кондратюком, вообще оказалась липой. Может, ему и удалось ее раздобыть не потому, что он такой уж умелый конспиратор, а потому, что спецслужбы оказывали ему содействие. Однако Тихонов сдержал свой порыв. «Цену набивает», — подумал Сергей, наблюдая, как в стакане с боржоми по стенкам наперегонки бегут пузырьки. Зеленью и мясом пахло очень аппетитно, и на какое-то время собеседники увлеклись едой под песню «Сулико», которую выводили музыканты оркестра. Играли они ее довольно энергично, несмотря на заложенный автором печальный смысл. «Я могилу мило искал, сердце мне томила тоска». «Мне тоже томит сердце тоска», — подумал Тихонов, впрочем, испытывая скорее азарт охотника, которому с ветерком принесло запах мирно пасущейся на лужке дичи. «Сейчас многое изменилось в институте. Вы ведь работали при Иноземцеве. Теперь институт возглавляет Пронин». «Да!» — оживился Кондратюк. Сел поудобнее, расстегнул пиджак. «Вы знаете, я был не в Москве, когда Николай Николаевич умер. Хороший специалист, как мне кажется. А вы собираетесь, выражаясь религиозной терминологией, окормлять институт профессионально?» «Наверное, придется». Тихонов продемонстрировал отсутствие энтузиазма по поводу предстоящей работы в контрразведывательном сопровождении такой разношерстной организации, как ММО. «Самая уязвимая для вербовки публика там работает. Частые поездки за границу, чеки, шмотки, соблазны, опломб. При этом довольно обширные знания, секретность. И чем я могу быть полезен? Вы человек наблюдательный. Меня интересуют подводные течения в институте. Атмосфера. Может, Вы охарактеризовали бы некоторых сотрудников, с которыми работали и которые до сих пор трудятся в институте? Да я с удовольствием, но уже не так много помню. Я проработал там года 4-5. Потом, извините, сел. Он развел руками, и в его голосе прозвучал укор. Меня выпустили по УДО. А так бы ведь 7 лет присудили. Говорил Кондратюк практически без акцента, хотя, если судить по отчетам контрразведчиков, работавших с ним сразу по приезду из Америки, тогда он говорил плоховато. Русский не забыл, но английский акцент неистребимо пристал к нему. Зато после отсидки Анатолий Павлович не только почти избавился от акцента, но и обогатил свою лексику русским народным. По делу и без пересыпал речь солеными словечками. Тихонов промолчал и подлил ему вина. В ММО в мою бытность там очень активно начали работать с англичанами. Готовили договора по атомному машиностроению и в химической отрасли. Это, так сказать, были зоны моей ответственности. СССР и Великобритания работали над... Кондратюк призадумался. Порядка 40 различных тем разрабатывали, и не только с нашим институтом. Довольно часто их делегации к нам приезжали. Меня подключали к переговорам и в качестве специалиста, и в качестве переводчика. Это очень любопытно. Вы могли бы нам здорово помочь. Но нам с вами придется встретиться еще не раз. Я с радостью. У меня много свободного времени. Я пенсионер. Хотя звучит смешно. Я еще полон сил и энергии. Мог бы быть вам более полезен. Посмотрим. Возможно, что и правда мы сделаем наше сотрудничество максимально плодотворным. И для вас, и для нас. Он подкинул Кракену приманку, надежду на оперативное сотрудничество. Анатолий Павлович явно рвался в бой и хотел тряхнуть стариной, если за этим не стояло нечто большее. Например, желание втереться в доверие к молодому, наверняка неопытному сотруднику госбезопасности, так удачно и неожиданно свалившегося ему на голову. Можно тянуть из чекиста информацию по крупицам, по оговоркам. И чем черт не шутит? Завербовать его. Тихонова. «Хорошо бы попытался», — размечтался Сергей. «Тогда он себя и выдаст. Но это было бы слишком просто. Опытный нелегал, отсидевший в тюрьме, вряд ли так легко себя выдаст. Станет присматриваться ко мне долго и настойчиво. Будет прощупывать. Я его, он меня. Если он и проколется только в силу возраста». Впрочем, он чертовски бодрый, совсем еще не старик. Фору многим даст. Тихонов недавно вычитал в толстом журнале, что аргентинское танго в начале 19 века танцевали мужчины в паре. Ему невольно пришло на ум, что с Кондратюком тоже придется танцевать, совершенствуясь в процессе. Анатолий Павлович подался вперед и сказал тихо. «Я владею навыками конспирации». «Не сомневаюсь», — серьезно откликнулся Сергей. «Но нам скорее понадобится ваш безупречный английский язык и манеры иностранца, чем навыки разведчика». Тихонов намеренно не назвал его шпионом. «Мы не станем вами рисковать». «Ну, пощекотать нервы порой бывает приятно. Бодрит, знаете ли». Он рассмеялся. Щеки у него раскраснелись от вина и от интригующего разговора. «Вы ведь давно уже в Союзе?» Сергей решил отойти от темы сотрудничества, чтобы Кракен понадежнее заглотил приманку. «Уже привыкли к нашей жизни?» «Да уж, в полной мере!» Кондратюк скомкал салфетку, и было понятно, что несколько лет заключения для него не прошли даром. Обиду все-таки затаил. «Уже здесь, на родине!» — с нажимом уточнил он. 20 лет!» «Даже чуть больше. Это я к тому, что акцент у вас все же сохраняется. А вы только английским так хорошо владеете, Или я могу рассчитывать на большее?» «Разве вы не видели мою анкету?» Чуть приподнял брови Анатолий Павлович. «Вы, наверное, догадываетесь, как у нас коллеги любят делиться информацией», развел руками Сергей. «Я неплохо знаю немецкий». «Sie kennen die deutsche Sprache? Stellen Sie sich vor, auch ich spreche Deutsch». «Вы знаете немецкий? Представьте себе, я тоже говорю по-немецки». «Haben Sie sich auch gute Aussprache?» «Ich unterrichtete die Sprache in der Schule». «Designsprache bereits in Deutschland». «У вас хорошее произношение. Я учил язык в школе, совершенствовался в языке уже в Германии». «Wie kamen Sie nach Deutschland?» «Как вы оказались в Германии?» Не удержавшись, спросил Тихонов. Хотя это противоречило той линии поведения, которую он выбрал для себя, когда собирался на встречу с Кракеном. Его изумила легкость, с какой говорил по-немецки собеседник. «Nach seinen Willen?» «По своей воле». «Ну как вам сказать? Не совсем по своей». Эта тема ему явно не понравилась, и он перешел на русский. «Я просто хотел учиться. Разве это предосудительно? А во время войны я был и вовсе подростком. Прошло почти полвека. Я уже мало что помню. Скитался, голодал». «К счастью, я родился после войны», — сочувственно кивнул Сергей. «Вы говорите, как настоящий немец. Вот только не пойму, какой у вас диалект. Так и не научился их распознавать». «Да, я тоже», — отмахнулся Анатолий Павлович. «Учился в Германии недолго, в университете». «В самом деле? В каком же?» «Да совсем недолго», — отмахнулся Кондратюк, избежав прямого ответа. «Я считаю, что полноценное образование получил только в Штатах. В университете Нэшвилла на химфаке. Образование там, я вам скажу, в большей степени практическое, чем академическое. Огромные лаборатории, оборудование по последнему слову техники, свобода доступа к реактивам». По-видимому, Анатолий Павлович сел на любимого конька и до конца ужина, не останавливаясь, расписывал преимущества образования за границей. Рассказывал, как едва не подорвал лабораторию в университете своими экспериментами, которые легли в основу его дальнейших разработок в области твердого ракетного топлива. Его чуть не выгнали из университета, и тем не менее после химфака пригласили работать в один из научных центров США, занимавшийся ракетно-ядерными исследованиями, имеющий непосредственное отношение к Министерству обороны. Тихонов заказал чай и козинаки на сладкое, размышляя, каким образом юный беженец из Советского Союза смог поступить в университет в Германии, о котором Анатолий Павлович мельком обмолвился. Как затем перебрался в Штаты, выучился там на химика и с учетом нешуточных проверок, проводимых в подобных заведениях, попал в научный центр оборонного ведомства. Видимо, перед Сергеем сейчас сидел гений. Но тогда почему его исследования привели советских ученых в глухой тупик? Собеседником Кондратюк оказался интересным, и Тихонову, при всей его начитанности, порой не так просто было поддерживать разговор с ним на уровне. Но он все же относил себя более к гуманитариям, к лирикам, чем к физикам. Приходилось поднапрячь извилины. Однако оба они остались довольны совместно проведенным вечером. Каждый по своим причинам. Установление первого контакта прошло даже активнее и продуктивнее, чем рассчитывал Сергей. Они распрощались у метро, договорившись встретиться в скором времени. Уже полупустые вагоны метро неслись по черным тоннелям с большой скоростью, словно и они спешили по домам, пропавшие машинным маслом теплые депо. По полу катался пустой бумажный стаканчик из-под фруктово-ягодного мороженого за 9 копеек, вгоняя Сергея в задумчивое, почти медитативное состояние. Тихонов отключил диктофон еще в Арагви, но разговор и так, фраза за фразой, слово за словом, прокручивался в его голове. Встреча оставила двоякое впечатление. Сергей прислушивался к себе и пытался понять, что перевешивает. Симпатия к Кондратюку, человеку умному, дерзкому, не воспринявшему урок от Ситки и разговаривавшему слишком смело с сотрудником госбезопасности. Или все же неприязнь, возникшая после слов Анатолия Павловича о его добровольном уходе на Запад с немцами. Дождь прошел, пока Тихонов сидел в ресторане с Кондратюком. Воздух стал пронзительно свежим. И Сергей решил пройтись до дома пешком, выйдя из метро. Свет фонарей, отраженный в лужах, словно растопленное масло, расплылся по асфальту и дрожал вместе с поверхностью луж от легкого ветерка. Под козырьком подъезда пели под гитару мальчишки, ломающимися гнусавыми подростковыми голосами. Ежась, подняв воротник пиджака, Тихонов уже в лифте никак не мог согреться. Прислонился затылком к пластиковой панели лифтовой кабины, пока лифт сонно взбирался на 8-й этаж. И думал, что было бы теперь с Россией, если бы во время войны все молодые парни вот так, как Кондратюк, стремились учиться. Наверное, пацаны во дворе пели бы сейчас по-немецки. «По-немецки», — повторил вслух Сергей и подумал, какой же все-таки у Кондратюка диалект. Что-то в этом есть.